32. Яркое солнце било прямо в глаза. Над нижним плотным слоем облаков высоко в небе висела тонкая паутина прозрачных лепестков стратосферной облачности, которая пачкала первозданную голубизну неба, при этом совершенно не мешая солнцу, легко пробивавшему ее. Прямо под нами медленно двигались пушистые туманные громады, время от времени задевая летательный аппарат мутным холодным туманом. С востока не спеша надвигалась обширная горная страна, простиравшаяся с юга на север сплошной грядой, за которой теснились великаны со снежными вершинами. Ведро в полу исправно поставляло тепло, но, несмотря на это, из всех возможных люков, лючков, отверстий и неплотно пригнанных дверей пробивались невидимые ледяные языки забортного воздуха, заставляя ежиться и кутаться в одеяло. Хорошо хотя бы то, что основная порция нагретого жаркого тепла доставалась лобовому остеклению, избавляя нас от необходимости постоянно протирать запотевающие стекла изнутри. Я, как человек с Земли, конечно, много раз пролетал над горами на самолете, но есть неизмеримая разница между наблюдением фантастических видов из теплого и комфортабельного салона современного самолета и путешествием на созданной твоими руками самоделке сквозь холод и облака под слепящим солнцем в поисках проходов между вздымающимися над тобой в космос великанами. Если даже меня заворожила сказочная картина за бортом, то что было говорить о девушке, никогда в жизни до того не бывавшей в такой обстановке? Она вообще перестала издавать какие-либо звуки и только потрясенно вертела головой. Выбрав, как мне казалось, проход пошире между передовым строем горных вершин, я направил туда нашу машину. Масштабы горной страны скрадывали расстояние, и понадобился почти час для того, чтобы мы наконец-то вошли в широкую извилистую расщелину, которая повела нас вглубь. Самолет скользил над клубящимися облаками под нами, огражденными по сторонам уходящими ввысь склонами, как по грандиозной реке, текущей в небе. Торчащие из тумана склоны были безжизненны и пустынны. Они притягивали к себе взгляд в надежде высмотреть что-то живое или рукотворное, но тщетно. Горные вершины дальше в глубине были покрыты снегом и курились под ветром шлейфами сверкающей снежной пыли. Судя по всему, на большой высоте существовал мощный перенос воздушных масс с запада на восток и дул стремительный ветер. Я был не уверен, что наш аппарат смог бы преодолеть его, случись нам подняться повыше. Впереди по курсу вырастала из-под облаков темная громада, и река забирала влево на север. У нас не было выбора, и мы следовали ее течению. Когда некоторое время спустя мы нырнули в тень огромной горы, показалось, что наш самолетик заскрипел и захрустел от холода. Стало страшно. Случись что, и все, что мы сможем, это попытаться совершить посадку на каменистый ледяной склон или рискнуть погрузиться в серую муть под нами в надежде не наткнуться, блуждая внизу на скалу. Я боялся, что река, русло которой мы вынуждены были держаться, упрется в склон очередного каменного исполина, и мы окажемся в ловушке, из которой надо будет выбираться, что называется, против течения. Но нас ждало нечто гораздо более грандиозное. Прямо по курсу сходились склоны двух гигантов, и в месте, где они встречались, облака вздымались широким кипящим валом. Все это происходило в полной тишине, если не считать ветра за обшивкой и постоянного потрескивания корпуса. Медленно и неукротимо машина катилась прямо на этот бурлящий перекат. Некоторое время мы оцепенело разглядывали невероятную по масштабу картину. Затем я схватился за рычаг вертикальной тяги и потянул его на себя. Самолет, качнувшись и затрещав при этом, как показалось, неохотно пошел вверх. Я следил за альтиметром. Понадобилось набрать почти 300 метров, чтобы зрительно сравняться с гребнем облачного вала. Дождавшись, когда запас по высоте достигнет 100 метров, я остановил подъем, так как возможности нашей климатической системе в виде жестяного ведра с магическим нагревателем уже не хватало. Да и давление на этой высоте. А если верить альтиметру, то мы уже забрались почти на 6000 метров. Для нетренированных людей было запредельным. Сердце колотилось от любого движения. Хотелось спать и мучило зевота. Надвинулся склон горы, испачканный пятнами снега. Мутный серый язык тумана дотянулся до машины, мазнув по окнам летящей мглой, и мы рухнули вниз. Никаких привязных ремней в моей самоделке не было, и я впервые пожалел об этом, когда наши тела, воспарившие над креслами, рухнули обратно, выбивая остатки воздуха из легких. «Держись руками за кресло!» — крикнул я девушке, барахтавшейся рядом. Ничего другого я сделать был не в состоянии. Машину трясло и бросало, как если бы мы катались на американских горках. Размах взлетов и падений впечатлял. То мы взлетали над своими креслами, изо всех сил пытаясь вернуть наши тела обратно, то нас вжимало в них чудовищной тяжестью, мешая дышать и двигаться. Я с напряжением вслушивался в стоны конструкции за спиной. Если Чебурашка была частью силовой конструкции и за нее я не волновался, то активное ядро было установлено на место моей самодельной кристаллической решетки и по первоначальному замыслу должно было вращаться, не испытывая больших нагрузок. Сорви его сейчас с места или даже просто сдвинь ядро из фокуса линзы, нам обеспечен стремительный полет навстречу смерти. Каждый удар, каждый перепад ускорения воспринимался мною дважды. Первый раз лично собственными кишками и почками, второе эмоциональным переживанием за то, пережил ли очередной удар привод. Когда тряска утихла, я был совершенно обессилевший. Борьба с гравитацией и эмоциями утомленного недостатком кислорода тела отняла последние остатки сил. Наконец, немного отдышавшись, я направил аппарат вниз. Облачная река, перевалив через преграду, растеклась широким простором далеко внизу. «Ань, ты как?» Поинтересовался я у такой же избитой девушки. «Нормально. Давай пониже, дышать хочется». Как-то тихо и тускло ответила она. «Я и так уже сделал это, на ходу проверяя целостность конструкции». Аппарат, похоже, реагировал на управляющие действия. Ускорялся и замедлялся, поворачивался и менял высоту. Это было удивительно. Так как, создавая его, я рассчитывал на тепличные условия применения, и передряга, в которую мы попали, порядком меня напугала. «Илья, ведро!» — воскликнула приходящая в себя девушка. «Так, вот и первая поломка. Коромысло магической климат-системы сорвало с части креплений, и оно, коромысло, почти оторвало от пола ведро, служившая защитой корпуса от горячей Чебурашки. «Ань, выключи его», — попросил я девушку. Когда она справилась, я встал из кресла и полез вглубь салона за инструментом. Ремонтироваться предстояло прямо на ходу. «Замени меня», — бросил я Скелли, и та с явным удовольствием пересела за рычаги. Нос машины не имел остекления снизу, и пока я возился, устанавливая на место коромысло, прибивая свежими гвоздями к полу ведро и регулируя линзы, прошло не менее получаса. Выбравшись наверх, я огляделся и замер в восторге и испуге. Бесконечное облачное одеяло начало рваться на лоскуты, и сквозь обширные прорехи стала видна поверхность внизу. Мы уже давно летали на наших самоделках, но еще никогда не видели планеты с такой высоты. Даже когда мы поднимались очень высоко, облака препятствовали обзору. Сейчас они рвались и истончались, впереди еще виднелись высокие вершины, но местность в целом начала понижаться, сохраняя изрезанный складчатый гористый вид. Не то чтобы дно глубоких узких долин, но и большинство вершин проплывало под нами. Можно было без опасений начинать спуск хотя бы до 4000 метров. «Ань, опускайся ниже облаков». «Что это?» — прервала меня девушка. Я сразу понял, о чем она. Впереди, между двух высоких вершин, над поредевшими облаками, перечеркивающими эту пару тусклой серой чертой, светилось синее нечто. Далекий океан. Казалось, что он жил сам по себе, оторванный от поверхности планеты, парил выше облаков. Океан. Я посмотрел вниз. На дне глубоких долин отчетливо выделялись темные, практически черные пятна. Лес. Надо найти любое местное поселение, только не Мун, и сориентироваться. Пошли сразу к океану. На побережье цивилизация. Это власть, скелли, какие-нибудь местные заморочки. Я думаю, начинать надо с глуши. Для местных ты в любом виде скелли. А вот для местных скелли ты чужая, иностранный шпион. Да и самолет, я думаю, до времени светить не стоит. В любом случае надо уже садиться. Я вопрошающе посмотрел на нее и потом сообразил. Мы были в полете уже около 3 часов. Стоило привести себя в порядок, осмотреть машину, перекусить, немного отдохнуть. Ладно. Вон долина с речкой и лесом. Опускайся.